Глава 36. Жажда крови. Они выступали помпезно и даже, пожалуй, красиво. Вальтури двигались четким, слаженным строем. Шагая в ногу, но не переходя на марш, они отделились от деревьев и темным облаком будто поплыли над снежным ковром. Так плавно они шли. По краям облако было серым, но к центру постепенно ряд за рядом темнело, сгущаясь в середине кромешной тьмой. Лица скрыты под нависающими капюшонами. Легкое шарканье ног сливалось в мелодию со сложным, не сбивающимся ритмом. По невидимому знаку, а может, не было никакого знака, только тысячелетний опыт, строй распался, раскрываясь наружу. Для распускающегося бутона слишком резко и прямолинейно, хотя оттенки цвета наводили на такую мысль. Скорее раскрывающийся веер, изящный и вместе с тем геометрически правильно. Серые фигуры перестроились на фланги, а темные выступили вперед. Ни одного лишнего шага. Они надвигались медленно и неумолимо, без спешки, без суеты, без опаски, поступью непобедимых. Почти как в моем старом кошмаре. Не хватает только алчного огня в глазах и мстительных улыбок. Пока Вальтури не удостаивали нас проявлением чувств, они не выказывали ни удивления, ни страха при виде пестрой компании, которая на их фоне кому угодно показалась бы сборищем дилетантов. Огромный волк в наших рядах их тоже не впечатлил. Я невольно пересчитала фигуры. 32. Даже если не брать в расчет две неприкаянные черные сутаны в самом дальнем ряду. Видимо, жены, которые отсидятся в тылу и не будут принимать участие в битве. Нас все равно меньше. 19 готовых сразиться и 7 сторонних наблюдателей. Прибавим 10 волков, но и тогда Вальтури превосходят нас числом. «Красные мундиры наступают, наступают». Загадочно пробормотал Гаррет и, усмехнувшись, подвинулся на шаг ближе к Кейт. «Они пришли», — прошептал Владимир Стефану. «Женами», — шепнул в ответ Стефан. «И все свиты, и все до единого. Хорошо, что мы не сунулись в Вольтеру». И тут, видимо, чтобы численный перевес стал полным и окончательным, вслед за неумолимо надвигающимися Вальтури из леса повалили еще вампиры. Лица в этом бесконечном потоке являли собой прямую противоположность бесстрастным маскам Вальтури, выражая целый калейдоскоп чувств. Сперва изумление и тревога при виде отряда, выстроившегося в ожидании. Страх, впрочем, быстро прошел за спинами несокрушимых, им нечего было опасаться нашей малочисленной горстки. Когда удивление прошло и лица приняли изначальное выражение, стало понятно, что движет второй волной гостей. На нас двигалась разъяренная, накрученная толпа, жаждущая торжества справедливости. И только тут я воочию увидела, что делается с вампирами при мысли о бессмертных младенцах. Эту разношерстную, неорганизованную толпу Вальтури без сомнения привели в качестве свидетелей со своей стороны. Когда с нами будет покончено, они разнесут весть о том, что порок наказан, а старейшины выступили беспристрастными вершителями закона. Однако многие, судя по всему, готовы были, не ограничиваясь ролью свидетелей, собственными руками рвать нас и тащить на костер. Шансов нет». Даже если удастся чудом лишить Вальтури их преимуществ, нас попросту задавят массой. Даже если мы убьем Деметрия, от такой погони Джейкобу не уйти. Я почувствовала, как остальных охватывает то же смятение. Повисшая в воздухе безнадежность давила, пригибала к земле. И тут я разглядела в стане противника одну фигуру, стоящую особняком, ни в свете и ни среди свидетелей. Ирина. Никак не разберется, куда ей примкнуть, и смотрит совсем не так, как прочие. Ее полный ужаса взгляд прикован к Тане, замершей на переднем фланге. Эдвард зарычал тихо, но с чувством. «Алистер был прав», — шепнул он Карлайлу. Карлайл глянул вопросительно. «Прав?

Рот наполнился ядом. Подернутые пленкой красные глаза Ара и Кая шарили по нашему строю. Снова и снова Ара ощупывал взглядом наши лица в поисках недостающего, и я видела, как растет его разочарование. Губы старейшины сжались от досады. Вот тут я мысленно похвалила Элис за побег. Молчание затягивалось, и я услышала, как вдруг участилось дыхание Эдварда. «Эдвард?» — тревожным шепотом окликнул Карлайл. «Они не знают, как поступить. Взвешивают, выбирают основные жертвы. Меня, тебя, конечно, или Азара, Таню. Марк просчитывает крепость наших уз, пытается нащупать слабые места. Еще им очень не нравится присутствие румын, беспокоит незнакомые лица Зафрины и Сэна прежде всего. И волки, само собой. В Альтуре впервые столкнулись с численным превосходством. Это и заставило их остановиться». «Нас больше?» — не поверила Таня. «Их свидетели не в счет. Для свита они пустое место. Просто Ара не может без зрителей». «Я поговорю», — вызвался Карлайл. Эдвард помедлив кивнул. «Другой возможности не будет». Карлайл расправил плечи и, покинув строй, вышел вперед на несколько шагов. Мне больно было смотреть на его одинокую и беззащитную фигуру. Раскинув руки в приветственном жесте, он обратился к гостям. «Ара, друг мой, сколько лет, сколько зим!» На бесконечно долгий миг заснеженное поле окутала мертвая тишина. Эдвард с мучительным напряжением вслушивался, как воспринимает Ара слова Карлайла. Секунда ползла за секундой, и ждать становилось все тягостнее. Наконец Ара вышел вперед, за ним, как пришитая, не отрывая пальцев от его плаща, качнулась Рената. Свита не осталась безучастной. По рядам пробежал злобный ропот, брови сошлись на переносице, рты ощерились. Кто-то даже припал к земле перед прыжком. Ара остановил их жестом. «Тихо!» Пройдя еще несколько шагов, он вопросительно склонил голову на бок. В мутных глазах вспыхнуло любопытство. «Приятно слышать, Карлайл. Только что проку. Если на словах одно, на деле другое. Ты, гляжу, целую армию собрал. На погибель мне и моим близким». Карлайл, отрицательно помотав головой, вытянул руку, будто их Сара не разделяла расстояние в сотню метров. «Одно касание, и ты поймешь, что у меня подобного и в мыслях не было». Ара прищурил глаза. «Какая разница, что было у тебя в мыслях, дорогой Карлайл, если они расходятся с делом?» Он нахмурился, и печальная тень пробежала по его лицу. «Насколько искренне, не берусь судить. Я не совершал проступка, за который ты явился меня наказывать». «Тогда отойди, не мешай нам покарать истинных преступников. Поверь, для меня не будет больше радости, чем сохранить сегодня твою жизнь». «Закон никто не нарушал, Ара. Позволь объяснить». Карлайл снова протянул руку. К Ара, не дав ответить, вдруг подлетел Кай. «Вы сами себе создали столько ненужных правил и пустых законов, Карлайл!» Прошелестел белый, как лунь, старейшина. «Зачем же оправдывать нарушение единственно верного?» «Закон не нарушен. Выслушайте». «Карлайл, мы видим ребенка!» — рявкнул Кай. «Не держи нас за дураков!» «Она не бессмертна и не вампир. Я с легкостью могу доказать». Кай оборвал его на полуслове. «Если это не запретное дитя, зачем тогда было собирать целый отряд на ее защиту?» «Они всего лишь свидетели, Кай. Как и ваши». Карлайл обвел рукой гневную толпу у кромки леса. Оттуда донеслось рычание. «Спросите любого. Они расскажут вам всю правду об этой девочке. Или просто приглядись к ней получше, Кай. Увидишь человеческий румянец на ее щеках». «Обман!» — отрезал Кай. «Где осведомительница? Пусть выйдет вперед!» Повертев головой, он отыскал Ирину за спинами жен. «Ты иди сюда!» Ирина посмотрела непонимающим взглядом, как будто еще не очнулась от жуткого кошмара. Кай нетерпеливо щелкнул пальцами, огромный телохранитель кого-то из жен грубо подтолкнул Ирину вперед. Заморгав, она медленно, как во сне, двинулась к нам и замерла в нескольких шагах от Кая, не сводя глаз с сестер. Кай подошел к ней и с размаху ударил по щеке. Больно Ирине, конечно, не было, однако жест получился до нельзя пренебрежительным, как будто собаку пнули. У Тани и Кейт одновременно вырвалось шипение. Ирина, одеревенев, наконец посмотрела на Кая. Тот указал скрюченным пальцем на Ренесми, которая по-прежнему сидела у меня на закорках, запустив руку в густую шубу Джейкоба. Кай сквозь полыхающую в моих глазах ярость уже казался огненно-красным. Джейкоб глухо заворчал. «Этого ребенка ты видела?» — допрашивал Кай. «О ней говорила, что способности ее выше человеческих». Ирина внимательно пригляделась к Ренесми и озадаченно склонила голову на бок. «Ну?» — подстегнул Кай. «Я точно не знаю?» — запутавшись, призналась она. Кай дернул рукой, будто собираясь отвесить еще одну пощечину. «Что значит «не знаю»?» — в тихом голосе зазвенела сталь. «Она другая. Но, кажется, это ее я видела. То есть она изменилась. Эта девочка больше...» Кай в бешенстве втянул воздух сквозь оскаленные зубы, и Ирина умолкла на полуслове. Моментально оказавшийся рядом Ара положил Каю руку на плечо, успокаивая. «Не кипятись, брат, мы во всем разберемся. Незачем спешить». Кай, помрачнев, отвернулся от Ирины. «А теперь, золотце!» — елейным голосом обратился к Ниара. «Покажи, что ты хотела сказать!» И он протянул руку ничего не понимающей вампирше. Ирина неуверенно подала свою. Ара подержал ее ладонь всего 5 секунд. «Видишь, Кай, получить желаемое несложно!» Кай не ответил. Ара искоса глянул на толпу своих зрителей и повернулся к Карлайлу. «Итак, перед нами загадочное явление. Судя по всему, девочка подросла. Однако в воспоминаниях Ирины она выглядит в точности, как бессмертное дитя. Любопытно». «Об этом я и толкую», — подхватил Карлайл, судя по голосу, слегка воспрявший духом. «Вот она, пауза, на которую мы возлагали все наши призрачные надежды. Я пока не спешила радоваться. Не чувствуя ничего, кроме клокочущей ярости, я ждала, когда настанет черед запасных ходов стратегии, о которых предупреждал Карлайл. Карлайл вновь вытянул руку. Ара помедлил. «Я предпочел бы получить объяснение от кого-то непосредственно замешанного в деле. Ведь, насколько я понимаю, свою вину в проступке ты отрицаешь?» «Проступка не было». «Как угодно. В любом случае истина откроется мне во всей полноте!» Шелестящий голос Ара стал жестким. «И лучше всего, если мне откроет ее твой одаренный сын!» Ара едва заметным кивком указал на Эдварда. «Полагаю, без него не обошлось, раз именно к его новорожденной супруге приникло сейчас дитя!» «Конечно, Эдвард. Кто же еще?» Через его мысли Ара выведает, что творится в головах у остальных, но не у меня. Эдвард, отводя взгляд, поцеловал нас Ренесми в лоб и широким шагом двинулся по заснеженному полю, на ходу хлопнув Карлайла по плечу. Сзади раздался тихий всхлип. Это Эсми не сумела сдержать ужаса. Красное зарево вокруг свита Вальтури заполыхало ярче. Смотреть, как Эдвард в одиночку пересекает нейтральную полосу, было невыносимо. Но хоть на шаг приблизить Ренесми к противнику я тоже не могла. Меня разрывало на части и сжимало в тисках с такой силой, что, казалось, кости вот-вот затрещат. Я увидела, как заулыбалась Джейн, когда Эдвард, перешагнув невидимую границу, оказался ближе к ним, чем к нам. Ее самодовольная улыбка стала последней каплей. Клокотавшая во мне ярость достигла предела, захлестнув сильнее, чем жажда крови, при мысли о том, что волки обрекли себя на смерть. Я чувствовал ее вкус во рту. Она бурлила во мне, как пенный прибой. Мышцы непроизвольно сжались, и все остальное произошло на автомате. Вложив в этот бросок всю мысленную силу, я метнула свой щит, подобно копью, через бесконечную снежную полосу, в 10 раз шире моего рекордного расстояния. и коротко выдохнула от натуги. Щит надулся пузырем чистейшей энергии, грибовидным облаком из жидкой стали. Он пульсировал, как живой, и я чувствовала его целиком, от макушки до краев. И понимала, как он уже не схлопнется обратно. Вспышка ярости помогла мне осознать. На тренировках я сама не давала ему развернуться в полную силу. Тянула обратно, цепляясь за свой невидимый зонтик, подсознательно боясь его лишиться. Теперь же я выпустила его на волю, и щит легко развернулся в добрых 50 метрах от меня, и я спокойно могла держать его краешком сознания. Он сокращался, как мышца, подвластная моей воле. Я вытянула его продолговатым заостренным овалом. Все, что накрыл собой гибкий стальной пузырь, вдруг стало частью меня. Окружающая действительность заребила жаркими огоньками и ослепительными искрами жизненной силы. Продвинув край щита еще чуть дальше, вглубь поля, я облегченно вздохнула, когда к этим огонькам присоединился сияющий блеск Эдварда. «Все! Пусть так и остается!» Я только чуть сжала новую мышцу, подтянув край к Эдварду поближе, возводя невидимую, но прочную преграду между ним и врагами. На все это ушло меньше секунды. Эдвард разговаривал с Арой, никто не заметил разительной перемены, не почувствовал моего взрыва. Я не удержалась от нервного смеха, и на меня начали оглядываться. Джейкоб тоже покосился большим черным глазом, видимо, решив, что я схожу с ума. Эдвард остановился в нескольких шагах от Ары, и я с досадой поняла, что защиту придется ослабить, поскольку обмен мыслями должен состояться. Мы ведь к этому и стремились, чтобы Ара выслушал нашу версию случившегося. Мучительным до боли усилием я заставила себя оттянуть щит, оставляя Эдварда без прикрытия. Смешливость как рукой сняла. Я не сводила глаз с Эдварда, готовая при малейшей опасности заслонить его снова. Надменно вздернув подбородок, Эдвард протянул руку, будто оказывая величайшую честь. Ара встретил его жест с восторгом, который, впрочем, разделяли не все. Обеспокоенно затрепетала Рената. Кай сморщился так, что, казалось, его пергаментная просвечивающая кожа не разгладится никогда. Малявка Джейн оскалила зубы, а рядом с ней сосредоточенно прищурился Алик, настроенный, как и я, пустить свой дар в ход по первому сигналу. Ара, не колеблясь, подошел к Эдварду. «Действительно, чего ему бояться?» Дюжи и фигуры в светло-серых плащах, мускулистые громилы вроде Феликса. Вот они, в нескольких метрах. Посмей Эдвард сделать хоть один лишний шаг, у Джейна готове адский огонь, у Алика слепота и глухота. И никто, даже Эдвард, не догадывается, что я могу отразить их своим щитом. Невозмутимо улыбаясь, Ара взял Эдварда за руку. Веки его моментально опустились, и плечи поникли под шквалом сведений и фактов. Все до единой стратегии, догадки, тайные мысли, все, что Эдвард услышал в чужих умах за последний месяц, теперь известно Ара. Дальше, дальше, вглубь, все видения Элис. Семейные вечера наедине, каждая картинка Ренесми, каждый поцелуй, каждое наше с Эдвардом прикосновение. От Ара не укроется ничего. Я зашипела от бессилия, и взбаламученный щит заколыхался, подбираясь по краям. «Спокойно, Белла», — шепнула Зафрина. Я стиснула зубы. Ара зарывался все дальше, воспоминания Эдварда. Тот опустил голову, и я видела, как напряглись мышцы у него на шее. Он сейчас проживал все заново, читая мысли Ара и попутно наблюдая реакцию старейшины на каждую сцену. Этот неравный обмен затянулся надолго. Свита уже начала беспокоиться. В строю поднялся ропот, оборвавшийся по грозному рявканью Кая. Джейн, будто не в силах устоять на месте, незаметно подбиралась ближе. У Ренаты свело скулы от напряженного ожидания. Я призадумалась. Раз этот мощный щит трясется от страха, как осиновый лист, значит, она не воин, хотя ее дар и неоценим для Ара. Ее дело не сражаться, а прикрывать. Ей неведом азарт битвы. И пусть я совсем новичок, но в схватке один на один я без сомнения ее уничтожу. Тут Ара наконец выпрямился и, не выпуская руку Эдварда, распахнул глаза, в которых мелькнуло благоговейное опасение. Эдвард чуть пошевелился, стряхивая скованность. «Убедились?» — ровным баритоном спросил он. «Теперь да», — подтвердил Ара, судя по голосу, происходящее его, как ни странно, забавляло. «Смею предположить, среди богов и смертных вряд ли найдутся еще двое, кто мог бы похвастаться такой полнотой и ясностью картины». На вышколенных лицах свиты отразилось то же недоверие, что и у меня. «Ты дал мне много пищи для размышлений, мой юный друг», — продолжал Ара. «Куда больше, чем я предполагал». Руку Эдварда он все еще держал в своей, а Эдвард стоял перед ним в напряженной позе слушателя. На слова Ара он ничего не ответил. «Можно мне с ней познакомиться?» Охваченный внезапным порывом, попросил чуть ли не с мольбой Ара. «Сколько столетий живу, ни разу не встречал подобного создания. Эта история войдет в аналы». «В чем дело, Ара?» — взорвался Кай, не дав Эдварду ответить. Я моментально перехватила висевшую на закорках Ренесми и, оберегая, прижала к груди. «Тебе такое не снилось, мой приземленный друг. Возьми-ка и ты минуту на размышление. В правосудии, которое мы пришли вершить, нужды больше нет». Кай шипением втянул в себе воздух. «Тише, брат!» — предостерегающе успокоил Лара. «Нам бы впору восторжествовать, ведь именно этого заключения, отмены приговора, мы добивались, не смея надеяться». Ара услышал правду. Ара признал, что закон никто не нарушал. Однако я, буравя Эдварда взглядом, заметила, как снова напряглись мышцы у него на шее. Прокрутив последние слова Ара еще раз, я уловила подтекст, который он вкладывал в минуту на размышление. «Так ты познакомишь меня с дочерью?» — повторил Ара свою просьбу. Этот неожиданный поворот встретил шипением не только Кай. Эдвард неохотно кивнул. Что же, Ренесми уже столько сердец успела завоевать. Ара — лидер среди старейшин. Если он проникнется к ней, будут ли остальные настроены по-прежнему враждебно? Ара, сжимавший руку Эдварда, ответил на вопрос, который кроме него никто не слышал. «Полагаю, я в данном пункте, с учетом всех обстоятельств, компромисс возможен. Пойдем друг другу навстречу». Старейшина разжал пальцы. Эдвард повернулся, Ара по-приятельски закинул руку ему за плечо, чтобы ни на секунду не терять контакта. Вдвоем они двинулись по снежному полю в нашу сторону. Свита качнулась было за ним, но Ара, не глядя, остановил их небрежным жестом. «Стойте, друзья мои, на нас никто не покусится, пока мы настроены решить все миром». В рядах раздалось протестующее ворчание, шипение и рык, но с места никто не сошел. Рената, почти слившаяся с плащом Ара, тревожно всхлипнула. «Господин!» «Нечего опасаться, радость моя, все хорошо!» «Думаю, стоит пригласить с нами кого-нибудь из вашей свиты», — предложил Эдвард. «Так им будет спокойнее». Ара кивнул, как будто сожалея, что сам не додумался до такой мудрой мысли, и дважды щелкнул пальцами. «Феликс Деметрий!» Они выросли рядом с ним, как из-под земли, ничуть не изменившиеся с нашей прошлой встречи. Оба высокие, темноволосые, только Деметрий тверд и целеустремленен, как стальной клинок, а Феликс грозен и сокрушителен, как утыканная гвоздями дубина. Впятером они остановились посреди заснеженного поля. «Белла!» — позвал Эдвард. «Приведи Ренесми и еще кого-нибудь возьми». Я набрала воздуху в легкие. Внутри все сжималось и противилось тому, чтобы тащить Ренесми прямо в гущу конфликта. Но я верила Эдварду. Если Ара замыслил какой-то подвох, он бы уже знал. Ара привел с собой троих, значит, мне для ровного счета положены двое. На раздумье хватило секунды. «Джейкоб? Эммет?» — вопросительно позвала я. Эммета, потому что ему до смерти хочется поучаствовать. Джейкоба, потому что он не вынесет оставаться в стороне. Оба кивнули. Эммет ухмыльнулся. Я зашагала через поле, ребята следом. Свита снова недовольно заворчала. Они не знали, чего ждать от оборотня. Однако по мановению руки Ара возмущение прекратилось. «Интересные у вас приятели», — негромко заметил Деметрий. Эдвард, к которому он обращался, не ответил, а вот Джейкоб не сдержал глухого рычания. «Мы остановились в нескольких метрах от Ара». Вывернувшись из-под его руки, Эдвард встал рядом со мной и сжал мою ладонь. Какое-то время мы и Вальтури смотрели друг на друга в упор. Затем молчание нарушил бас Феликса. «Здравствуй, Белла!» — приветствовал он меня с развязной усмешкой, не переставая краем глаза следить за каждым движением Джейкоба. Я сухо улыбнулась громадине. «Привет, Феликс!» «А ты неплохо выглядишь. Бессмертие тебе идет!» — хохотнул он. — Спасибо. — Не за что. Жаль только... Феликс не договорил, но я догадалась, чем заканчивалась фраза. — Жаль только, что через секунду мы тебя прикончим. — А мне как жаль, — пробормотала я. Феликс подмигнул. Ара на нас даже внимания не обратил. Склонив голову, он завороженно вслушивался. — Какое необычное сердце! Мелодично продекламировал он. «И какой необычный запах!» Наконец взгляд, подернутый пленкой глаз, остановился на мне. «Воистину, Белла, бессмертие тебя чрезвычайно красит. Ты прямо как создана была для него!» Я кивнула, благодаря за комплимент. «Вижу, тебе понравился мой подарок!» Поинтересовался он, глядя на подвеску. «Да?» «Очень красивый и очень-очень щедрый. Спасибо. Я хотела выразить восхищение в письме». Ара польщенно рассмеялся. «Так, пустячок, милая безделушка. Подумал, она оттенит твою новую красоту. И не ошибся». Из строя Вальтури донеслось короткое злобное шипение. Я глянула поверх плеча Ара. «Хм, кажется, Джейн не в восторге, что Ара шлет мне подарки». Старейшина кашлянул, привлекая мое внимание. «Позволишь поприветствовать твою дочь, милейшая Белла?» — пропел он медовым голосом. «Этого мы и хотели», — напомнила я себе, подавляя отчаянное желание схватить Ранесми в охапку и умчаться прочь, я сделала два медленных шага вперед. Щит затрепетал за моей спиной, как плащ, укрывающий всех, кроме Ранесми. Сознавать это было больно и невыносимо. Ара просиял. «Очарование!» — вполголоса восхитился он. «Просто копия тебя и Эдварда! Привет, Ранесми!» Девочка оглянулась на меня. Я кивнула. «Здравствуйте, Ара!» — вежливо проговорила она высоким звенящим голосом. В глазах старейшины мелькнуло изумление. «Что это?» — прошипел Кай у него из-за спины, раздраженный, что приходится спрашивать. «Наполовину смертная, наполовину бессмертная», — пояснил Ара ему и Свете, не отрывая завороженного взгляда от Ранесми. «Зачатый, выношена в человеческом теле этой юной вампирши». «Невозможно!» — презрительно бросил Кай. «По-твоему, брат, меня обманули?» Притворно удивился Ара, но Кай вздрогнул. «А стук сердца, который ты слышишь, хитроумный фокус?» От вкрадчивых вопросов Кай стушевался, будто под ударом. «Спокойнее, брат, и осторожнее», — напомнил Ара, улыбаясь Ранесми. «Я прекрасно понимаю, как дорого тебе правосудие. Однако судить эту необыкновенную малютку за ее происхождение уже нет нужды. Зато сколько неузнанного перед нами открывается!» «Да, ты не разделяешь моей любви к пополнению аналов, однако прояви терпение, я впишу новую страницу, о которой помыслить доселе не представлялось возможным. Мы шли карать отступников, скорбя о потере бывших друзей, но посмотри, что мы обрели взамен. Какие перспективы перед нами открываются, какие знания, какие возможности». Он приглашающим жестом подал руку Ранесми. Однако ей нужно было не это. Выгнувшись у меня на руках, она потянулась к лицу старейшины и дотронулась до его щеки. Ара, в отличие от большинства предшественников, не подскочила от неожиданности, когда Ранесми начала показ. Как и Эдвард, он давно привык к потоку чужих мыслей и воспоминаний. Досмотрев, он удовлетворенно вздохнул и расплылся в еще более широкой улыбке. «Великолепно!» Рене с серьезным личиком откинулась обратно. «Да? Пожалуйста?» — попросила она. Ара ласково улыбнулся. «Разумеется, я не желаю причинять боль никому из твоих родных, малютка Ренесми!» На секунду я поверила задушевному успокаивающему тону, но тут же услышала, как скрижетнул зубами Эдвард, а далеко за спиной раздалось возмущенное шипение Мэгги. «Интересно!» — протянул Ара, словно не заметив реакцию на свою предыдущую фразу. Его взгляд неожиданно упал на Джейкоба, и вместо отвращения, с которым смотрели на огромного волка остальные в Альтуре, я прочитала в нем непонятное любопытство. «Нет, все происходит не так», — отрезал Эдвард. Вежливая холодность улетучилась. «Мысли бродят», — пояснил Ара, в открытую окидывая Джейкоба оценивающим взглядом, который затем заскользил вдоль двойной шеренги оборотней. За что-то такое он уцепился в картинках Ренесми, раз воспылал интересом к волкам. «Мы им не хозяева, Ара, и они не подчиняются командам. Они пришли, потому что сами так решили», — Джейкоб угрожающе зарычал. «Однако они испытывают привязанность к тебе», — заметил Ара. «И к твоей юной супруге, и к твоей семье. Преданность!» Он ласково покатал это слово на языке. «Долг велит им защищать человека, Ара. Поэтому с нами они еще могут существовать бок о бок, а с вами вряд ли. Разве что вы измените свой образ жизни». Ара залился веселым смехом. «Мысли бродят», — повторил он. — «Сам знаешь, над своими тайными желаниями никто из нас не властен». Эдвард дернул уголком рта. — «Я-то знаю. И прекрасно вижу разницу между случайной мыслью и мыслью с дальним прицелом. Не выйдет, Ара». Джейкоб повернул огромную голову к Эдварду и едва слышно проскулил. — «Тешит себя мыслью о сторожевых псах», — в полголоса пояснил Эдвард. Мертвую тишину разорвало негодующее рычание, донесшееся из глоток всей стаи. Затем раздался короткий повелительный лай. Судя по всему, Сэма, хотя и не оглядывалась, и ярость сменилась зловещим молчанием. «Ответ ясен», — смеясь подвел итог Ара. «Эти уже выбрали, за кого они». Эдвард вдруг подался вперед, шипением втянув воздух сквозь зубы. Я схватила его за руку, не догадываясь, что в мыслях Ара могло вызвать такую бурную реакцию. Феликс и Диметрий одновременно напружинились, однако Ара успокаивающе махнул им рукой. Все, в том числе Эдвард, встали как раньше. «Столько надо обсудить!» — тоном занятого по горлу бизнесмена объявил Ара. «Столько решить, с вашего, дорогие Калины, позволения и позволения вашего косматого защитника, я должен посовещаться с братьями».